Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Алексей Нарышкин здесь и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, тоже здесь. Я рад вас видеть и приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас сегодня прекрасная героиня. Это премьер-министр Финляндии. Это женщина. И вообще про женщин в политике можно уже... Большим количеством женщин в политике можно уже давно, мне кажется, перестать восхищаться, потому что Европа постепенно, она вся под женской властью оказывается. И всякие, слушайте, чуть США не возглавила Клинтон. И, в принципе, вот эти всякие феминистические движения, можно было к этому уже давно привыкнуть. Но вот про нашу сегодняшнюю героиню говорят, ну, как минимум вторую неделю. Мне кажется, будут долго-долго говорить, потому что... Дело не в том, что она женщина на посту премьер-министра Финляндии, у них были женщины. Она самая молодая премьерша в Финляндии и, в принципе, сейчас, по-моему, даже по всему миру. Но все равно интерес к этой, к этому политическому деятелю вызван тем, что самое в Финляндии получилось сейчас такое женское правительство. Там ключевые министерства попали в как раз управление женщин. Более того, главы всех политических партий, они женщины. Всю программу завершить? Я хочу вас как-то немножко вот так разбудить, проявить ваш интерес. Вот мяч на вашей стороне. Что вы скажете? Сразу монологом кучу информации. А я не вижу, чтобы глаза у вас горели. Вот, вот сейчас уже эмоция пошла. Давайте. Ну, во-первых, ты правильно сказал, что у нас действительно очаровательная героиня. И зовут ее Санна Марин. Она... Я вот имя и фамилию специально оставил вам. Да, да. Мы говорим о премьер-министре Финляндии. Угу. Она действительно на данный момент самая молодая премьер-министр в Европе, даже в мире. Кстати, а знаешь, что до нее пальма первенства, у кого была пальма первенства? Вот сразу тебе на засыпку вопрос. Мой юный друг Нарышкин, опять не готовишься. Что ж с тобой поделать, а? Слушайте, это вот такие тесты, они иногда бывают хорошие. Иногда, а ты же иногда, знаете, Михаил Соломонович, только из уважения к вашим сединам я отвечаю на эти вопросы. Это само собой должны их уважать, но должны уважать знания. Вот я же не просто задаю тебе вопрос. Ведь там какая-то африканская страна была, вот там был самый молодой. Украину считаешь Африкой. Нет. А премьер-министр Украины Алексей Гончаров, как он 35 лет, считаешь африканцем, черт, тогда... Неудобно. Тогда как-то тогда. Почему ты помещаешь Украину в африканский континент? Включение меня в миротворец было бы мне обеспечено. Миротворец хорошо приказал долго жить. Хорошо. Да. Дам тебе вторую попытку. Вот с самого начала программы продемонстрирую всем нашим радиослушателям, насколько друг Нарышкин... Не, ничего, это слишком сильно сказано. Я ничего вообще с тобой не случалось. Нет, для демонстрации я пытаюсь, ничего, у нас еще 40 минут месяцами, есть, годами пытаюсь, да, заставить тебя готовиться к передаче. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а кто самая молодая женщина, вот если не считать Санну Марин, которая стала премьер-министром Финляндии, до этого момента была... Это загадки ваши, я не знаю. Ну, что опять так поделать? Ну что, Венедиктову Алексею Алексеевичу жаловаться, что ли? Соломину писать на тебя специально, так сказать. Это... Обратитесь к Алексею Венедиктову. И, кстати, давайте его поздравим. У него сегодня день рождения. Ну, во-первых... И я уверен, что он сейчас именно в этот момент прильнул к приемнику. Идет жуткая гульба по случаю дня рождения. Я, честно говоря, поскольку прошлый день рождения его для меня знаменовался печальным эпизодом, когда некоторые, так сказать, навели поклёб на моего водителя, чуть ли не обвиняя его, так сказать, в вооружённом нападении, что было, конечно, очень смешно. Ну ладно, год прошел, поэтому я в студии, а не вместе с ним, пью водку в том ресторане, где он отмечает свой день рождения. Да, сейчас Михаил Гусман в подтверждение своих слов всем желает здоровья, в первую очередь. Нет, Алексей Алексеевич, я его поздравил с утра, между прочим. Поднимает стакан. Я его поздравил с утра, во-первых, правильно, и днем во-вторых. И вечером. Но, итак, мы завершили предыдущую часть викторины тем, что ты обещал мне ответить, пока я еще добрый, да-да-да, кто до Санны Марин самая молодая женщина-премьер-министр. Понятия не имею. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Делали про нее передачу. Кстати, ты про Гончарука делал. И с вами, кстати. И, да, я все-таки это помню, а ты забыл. Эх, Нарышкин, печальная твоя судьба. Не хочешь ты готовиться к программам? Послушайте, Нарышкин работает один одинешенек здесь. И сам готовится к передаче. И у вас, Михаил Соломонович... Огромный штат. Щупальца огромный. По всему миру. На меня работает гигантский татский механизм. Это справедливо. Но при этом я еще это все вбираю в себя и приношу это на программу. А ты, вот, несмотря на то, что бог знает, чем занимался целый день сегодня. Хотя я знаю, чем занимался. Отмечаю день рождения вашего главного редактора. Это догадываюсь. Итак... Кстати, давай скажем два слова о прекрасной стране Финляндии, или как в фильме называют Суоми. Тоже интересно, весь мир их называет Финланд, Финляндия, и только финны сами себя называют Суоми. Почему? Не знаешь. Ну ладно. Да, рот даже не успел открыть, окей, хорошо. Нет, ты только... Я как рыба. Ты как рыба, так сказать, такой носом повел, как такой тюлень. Итак. Кстати, сказать интересно, что будучи страной по численности совершенно небольшой, там 5, по-моему, с половиной, там около 6 миллионов населения человек, а вот по территории, между прочим, Финляндия, на секундочку, 7-я в Европе. Там 340 тысяч квадратных километров. Хотя четверть находится практически... Нежилая, это необитаемая территория. Да, за полярным кругом. Тем не менее, 7-я по территории, граничит она, как легко себе представить, и с Россией, и с Норвегией, и Швецией. Там небольшая плотность населения, но тоже понятно, почему маленькая. Население, огромная территория, поэтому 18 человек на квадратный километр. Вот, ну, кстати... Вот еще один вопрос тебе простой. Ну, давайте. Третий, да? Уже. Что мне с тобой делать? Ну, давай, задам тебе этот вопрос. Ну, давайте. В основном, вот если так сказать, так, я собрался, за 70% взять, какая религия преобладает в Финляндии? Не знаю, католики? Католики? Лютеране. Нарышки, ну, нарышки. Я хотя бы не сказал мусульмане, понимаете? Не, хотя кто знает? Когда кто знает? На фоне волны миграции ты мог бы почти угадать. Вот. Там, кстати сказать, это унитарное государство, Финляндия. Есть самоуправляющая провинция Орландских островов, где население в основном шведы, но это относится оно все равно к Финляндии. Столица... Ее точно все знают. Хельсинки, хотя не верю, что другие города, может, разве что Турку и Тампере назовут наши радиослушатели, но, тем не менее, Хельсинки знают многие, и многие там бывали. Прекрасный, уютный, совершенно небольшой город. Я год назад чуть было не поехал в Хельсинки. Меня знаете, кто отговорил? Кто? Политолог, уважаемый, наш частый гость Валерий Соловей. А в чем тебе отговорили? Я буквально вот год назад... Уважаемому политологу Валерию Соловью не понравилось в славном городе Хельсинки. Я сидел в нашей гостевой, комнате, которую у нас сейчас разбомбили, потому что у нас ремонт, и это, кстати, хорошо. Невозможно ходить по вашим коридорам. Я сидел, выбирал себе тур, выбирал себе билет, выбирал себе гостиницу, пришел Соловей, я спросил, а вы были в Хельсинки? На что Соловей мне как-то так немножко он погрустнел, сказал, да, я был, но в общем не советую. И он сказал, что, ну, вот, например, по сравнению с другими столицами Скандинавии и просто городами, той же Швеции, Норвегии, Хельсинки, сильно уступает, мне будет скучно. Можно узнать, друг мой Нарышкин? Скучно. Я выбрал Стокгольм, я счастлив. Нет. То, что Стокгольм хороший город, Копенгаген хороший город, Осло хороший город. Да все города хороши по-своему. Но что такое скучно, я не знаю, чем Стокгольм, вот по мнению господина Соловья, на твой взгляд, ты же не был в Хельсинки, веселее Хельсинки. А не про веселье, про какую-то культурную программу, малое количество достопримечательностей, а я люблю музеи, как-то не странно. Хельсинки, прекрасные музеи. Ну, не знаю, хорошо, все. Вот вы теперь рекламируете и в следующий раз пойду в Хельсинки. Нет, ну, во-первых, это вообще, как сказать, разные города, разная история, разная культура, разные страны. Нет, я видел, у него плохое настроение. Я думаю, что он просто... Или наоборот. Почему-то категорически не хотелось, чтобы ты добрался до Финляндии. Может быть. Кстати, вот так сказать, вот Михаил Гусман в прямом эфире «Москва» разочаровался в Валерии Соловьеве. Не-не, я просто удивился, что он так от тебя отговаривал от Хельсинки. Хельсинки, а я же доверчивый, он, и причем все сразу. Хельсинки надо, понимаешь, он небольшой, он уютный, да. Он тихий, он спокойный. Очень, там очень вкусная кухня, кухня. Да, ну, во-первых, Стокгольм, конечно, побольше, там, по, как сказать. Но это вопрос, кто что любит. Каждый выбирает по себе, понимаешь? Женщину, религию, дорогу. Итак, по форме правления, кстати сказать, в Финляндии, чтобы ты знал, парламентская республика, хотя там достаточно сильна и президентская власть. Вот мы говорим о премьер-министре, а вот президент там избирается, между прочим, на 6 лет и с возможностью избрать на второй срок. Вот в частности, сейчас там президент господин Нинесте. Uh-huh. Я, кстати, сделал с ним интервью, встречался с ним даже дважды. Он же является верховным главнокомандующим. Он же отвечает за внешнюю политику, кроме вопросов Евросоюза. Ну, там они делят с правительством. Итак, почему произошло то, о чем, так сказать, сейчас очень много говорилось в прессе, почему Санна Мирелла Марин стала премьер-министром. Кстати, не успев она стать, она очень миловидная. Вот если бы сейчас была прямая трансляция... Мы ссылку в описании трансляции, да, нашей в YouTube добавим на ее Instagram. Посмотрите, там есть на что посмотреть. Но забегая вперед, скажем, что она счастлива в своем браке, традиционном браке. У нее, по-моему, дочь. Но, что интересно, о чем больше всего сейчас пишут, когда говорят про нового премьера Финляндии? Я напомню, кстати, что это программа «48 минут». Михаил Гусман здесь, Алексей Нарышкин, пишет про то, что она молодая, 34 года. Пишет про женское правительство в Финляндии. И пишут, как это ни странно, вот эту желтуху, которую мы, на самом деле, с вами оба недолюбливаем, но иногда в передаче обязательно добавляем. Пишут о том, что она вообще росла у двух мам. Ну, там было как? Давай так. Там не совсем так. Там не совсем, там сложнее все. У нее, конечно, был отец. Но там был развод. Отец страдал алкоголизмом. Они разошлись. И в итоге ее мать жила со своей подругой, и таким образом Санна Марин, а родилась она, кстати сказать, 16 ноября 1985 года, то есть вот только-только она месяц назад отметила свой день рождения, так вот, она действительно воспитывалась в такой нетрадиционной семье. Почему она воспитывалась в нетрадиционной семье в ту пору, когда вот эти нетрадиционные семьи, даже толерантные по нынешним меркам, были очень редки. Да, да. В Финляндии были редки, и это очень... Но, тем не менее, это все было, скажем так, в рамках существовавшего законодательства. Но, между прочим, вот это, так сказать, воспитание в нетрадиционной семье, вся эта тематика, кстати, определила ее определенные, я бы сказал, такие воззрения. Uh-huh. Ну, скажем, как такой вопрос, как равноправие женщин, вообще равноправие, права человека. Она, кстати сказать, очень бедно жила, очень бедно. И первая, так сказать, в своем роду, если можно так выразиться, в своей семье, получила высшее образование. Ну, кстати сказать, я хочу сразу, так сказать, оговориться в том плане, что, наверное, многие резануло, вообще мне вообще резанул комментарий эстонского... Министр внутренних дел. Да, который что-то обрушился на нее. Вспомнил... При том, что у Эстонии и Финляндии более чем дружественные отношения. Не знаю, какая муха его укусила. Самое главное, что он вспомнил цитату из Владимира Ильича Ленина о том, что там каждая кухарка может управлять государством. Да, абсолютно. А у него примерно то же самое он сказал. Была продавщица, что на самом деле абсолютная правда. И стала премьер-министром. Да, но, так сказать, это не помешало ей получить высшее образование. Она просто подрабатывала там и продавщицей, и была на других работах. Но она очень... Я правду сказал, поэтому... Поэтому она неплохо училась. Она получила степень магистра, между прочим, наук в университете Темпере в 1917 году. была... Вообще она... Ну, что она, кстати, ответила вот этому эстонскому, эстонскому министру внутренних дел? Я горжусь Финляндией, еще бы. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром без рабочего класса. Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя. Написала она у себя в Твиттере. Ну да. Я до сих пор у меня загадка, что это так он, так сказать, вдруг решил так резко высказаться. Кстати, сказать, надо вообще нам рассказать, почему она стала премьером, кстати, чего. Там, кстати, сказать, ну, сейчас мы до этого дойдем, про биографию немножко расскажем ее. Она была членом председателем городского совета Тампере. В 15-м году была избрана в парламент страны. Ну, кстати, если еще вернуться в ее подростковые годы, она подрабатывала, когда еще, по-моему, в школу даже ходила. Ну, и бедная семья. В институте работала в пекарне еще, ко всему прочему. Не просто продавщица, раздавала журналы еще. Да. Вот. Вот, кстати, про образование. Образование-то она получила неплохое, и она сейчас представляет левые силы в Финляндии. Социалистическая у нее партия, и она как раз почему за социализм топит? Потому что она считает, что именно вот это вот течение, именно эти взгляды позволяют таким, как она, ну, бедным, замухрышкам, позволяет им выбиваться потом в люди. Вот почему ты используешь такое плохое слово? Почему замухрышка? Ну вот почему? Симпатичная девушка. Позволила выбиться в люди. Вот здесь ключевое. Вы не там акценты расставили. Не, ну замухрышка это обычно бывает не была, симпатичная. Была. Пока не взялась за ум. Кстати, училась, говорят, не то чтобы слишком хорошо. Не была отличницей, но училась. А ты как учился? Очень хорошо. То есть ты отличник? Да. Это меня радует. Это вот впервые ты меня обрадовал. Ты, кстати, ладно, в следующей программе, шутка, пожалуйста. Это шутка. Вот принеси, пожалуйста, свой школьник. Диплом. Нет, сначала... Дневник сейчас... надо? Школьный дневник сначала. Меня учился, как в школе учился. Да. А ты какой вуз кончал? Московский. Нет, я понимаю, название. Не хочу, нет. Безобразие. Ладно, в любом случае принеси дневник школьный. Какой? Ну, школьный. Да у меня самый хороший первый класс был. Чистописание было у вас? Ну, наверное, нет. Ну, видно, что нет. Я посмотрю, какой каракули твой. Ладно. Пока... Это 48 минут программы, я напомню. Да, мы разбираем личное дело Алексея Нарышкина. Ну, потому что ты мне просто удивляешь. Тяжело. Я назвал прекрасного премьер-министра Финляндии замухрышкой. В прошлом была, а сейчас человек. Ну, другое. Человечище. Кстати сказать, вот весной 17 года в правительстве Антирене, который, кстати, вот сейчас ушел в отставку, сейчас мы скажем, почему он, собственно, ушел в отставку. Она, собственно, из его же партии, социал-демократической партии, и она занимала должность министра связи и коммуникаций. Ну, надо сказать, что это тоже было достаточно, ну, скажем, достаточно смелым решением главы правительства, потому что она совсем молодая была, еще моложе была, выполняла, так сказать, достаточно сложную функцию министра связи и коммуникаций. Вот. Кстати, она человек очень, вот я сказал про министерство связи и коммуникаций, так вот она в самом личном качестве очень коммуникабельная была девушка. Она любит хард-рок, между прочим. Она любит фанк, она любит хип-хоп. С детства любит такую группу. Это твоя любимая тоже группа, я слышал. Rage Against the Machine. Знаешь такую группу? Знаю, конечно. Вот она ее. Ну, не мои герои. Не твои, нет? Нет. Соломин, видимо, ее любит. Потому что что-то нет, он напевает. Плохо, периодически ее напевает. Он напевает, но не то обычно. Он выпивает. Понял. Это сейчас выпивает. Это разное. Напевает и выпивает. Венедиктова. Может, Венедиктова что-то напевает на ухо. Она любит... Кстати, а знаешь, она почему? Любит... А знаешь, почему она любит Rage Against the Machine? Она говорит, что композиция этой группы, ну, слова имеется в виду. Ну, это такие тяжелые ребята, на самом деле. Да, что она считает, что это они отражают ее политические... Вот, кстати, вот кто захочет понять, ну, скажем так, взгляды, вот из наших радиослушателей, взгляды нового премьер-министра Финляндии Санны Марин, по сути, вот эту группу Rage Against the Machine, это... она говорит, что это, в том плане, что вот мир не достиг совершенства... что, так сказать, вот именно нынешнее поколение молодых политиков, на них возложена высокая миссия изменить мир к лучшему. Ой, как пафосно. Ну, это она так считает. Мы сказали о том, кстати, у нас в описании под нашим видео, под нашей трансляцией, ссылка на Инстаграм Санны Марин. Она очень любит фотографии, она уже сказала, что не будет отказываться от ведения своего личного блога, и там постят часто фотографии. Ну, они не то чтобы откровенные, но они честные. Она постит фотографии, как мог бы постить абсолютно любой человек. Mm-hmm. Знаменитость, и много шума наделала ее фотография, где она... это селфи, где она кормит грудью своего как раз ребенка. Ну, дочку ты имеешь? Дочку, да. Еву. Да. Но я не знаю, она Ева, не Ева. Ева, я не копал на так нет, глубоко. Но опять. А ведь это, черт возьми, такая важная деталь. Ева у нее или Адам, правда? Конечно. Потому что она мальчик, а Ева девочка. Да. Если Ева девочка, да, а не мальчик, то, может быть, Ева сменит потом мать уже на социал-демократической партии Финляндии в перспективе. Кстати, ты опять сказал, что вот она живет... Вот если ты говоришь, ты пойми, я информационщик. Для меня детали важны в своей точности. Вот она действительно живет с своим супругом Маркусом Рейкеленом, но гражданским мужем. Они не зарегистрированы. Они дружат с подросткового возраста, они всю жизнь вместе. У них чудесный ребенок, дочка Ева, которой 1.5 года. Угу. Но, кстати сказать, вот она сказала, что вот премьерская должность не помешает ее планам, как ее мужа Маркуса, все-таки официально пожениться. Но на данный момент пока не только гражданская семья. Уже сейчас никто не будет жениться. Так вот, будешь жениться и скажешь, что это по расчету. Потому что ты ждал, пока она станет премьер-министром, и сразу теперь предложение. Это у тебя сексистские взгляды. Поэтому я не в Финляндии. Ты чистый, ярко выраженный сексист. У них это там все... Я учусь у вас. А? Я у вас учусь. У Венедиктова. Нет, Венедиктов вообще. И еще раз Венедиктова поздравим. Венедиктов суперсексист, и у него действительно. Супер. Он стоял у истоков российского и советского сексизма. Он основоположник, советско-российского сексизма. В годе рождения надо говорить пионер. Правда о нем. Пионер сексизма, Алексей Венедиктов. Вот. Но, тем не менее. Кстати сказать. Надо иметь в виду, что вот это правительство, которое она возглавила, в школе мы говорим все-таки о главе правительства, а не просто красивой женщине. Так вот, оно практически осталось неизменным. Оно состоит из тех же 5 партий, как и кабинет ушедшего в отставку Антти Ринне. И в партии, которая входит сейчас в правительство Финляндии, это вот эта самая социал-демократическая партия, собственно, откуда наш пример, нынешний пример ушедший, так называемый Финляндский центр, Союз зеленых, Левый союз и Шведская народная партия. В общем-то, это правительство левое или, скажем так, левоцентристское. Поэтому работа правительства будет продолжаться по той же программе, которую правительство объявило летом после формирования правительства Рины. Давайте перерыв сейчас сделаем. Я напомню слушателям, что в эфире «Эхо Москвы» программа 48 минут. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. И Алексей Нарышкин, наша сегодняшняя героиня, премьер-министр Финляндии Санна Марин. Через несколько минут мы продолжим эфир. Оставайтесь с нами. 48 минут. Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Еще раз всех приветствуем. Это программа 48 минут. Алексей Нарышкин здесь, и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, тоже здесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Санна Марин, премьер-министр Финляндии, наша героиня сегодня. Ну, прежде чем начнем вторую часть программы, я должен сообщить нашим радиослушателям, которые только-только включились, что я сегодня случайно выяснил, что Алексей Нарышкин в школе был отличником. В следующей среде он обещал принести свой дневник. И медаль. Ты медаль получил в школе? Да ладно. Шоколадную. Знаете, вот это все, вот понимаете, вот я живу с человеком в условиях программы, пускай 48 минут, в условиях совершенно чудовищных, потому что он всегда, во-первых, обманывает. Да. Значит, он скрывает высшее учебное заведение, которое он закончил. Это, кстати, не только от меня он скрывает, он скрывает от своего, так сказать, кадрового департамента, который год пытается выяснить, Алексей Алексеевич Венедиктов, есть ли у Нарышкина высшее образование. Алексей Алексеевич, слушайте, грех что-то скрывать. У меня день рождения вышел, мы уже два еще своего позвали. Алексей Алексеевич, поздравляем вас. Нет, счастья, радости. Не так. Прокашляйся. Давайте. Произнеси уважительный монолог по отношению к своему главному редактору. Алексей Алексеевич, вас поздравляет один из ваших сотрудников, Алексей Нарышкин. Давай. Уважаемый Алексей Алексеевич, долгих вам лет работы, здоровья. Счастья личной жизни. Да. И да, пропой. Многие лета пропой. У тебя хороший голос. Как хороший надо? Слух. Многие лета, давай. А я не знаю. Что не знаю? Запиши. Давайте. Или включи, то есть попроси. Я включу в конце, да. Да. Угу. Хорошо. Алексей Венедиктов сейчас отмечает в одном из ресторанов национальной кухни национальной славянского направления. Если ты не называешь, чтобы у меня была реклама, национальной кухни славянского направления свой праздник. Мы с Алексеем Нарышкиным лишены этой возможности. Вы еще адрес скажите, чтобы мы все работаем. Успели подъехать. Это недалеко отсюда, недалеко от Нового Арбата, относительно недалеко. Вот. После ложных обвинений прошлогодних, так сказать, моего водителя в том, что чуть ли не напал на кого-то после дня рождения Алексея Нарышкина. Нарышкина? То, извините, Алексей Венедиктов. У меня была бы большая честь, если бы Михаил Гусман приходил на мой день рождения. Мой бедный водитель целый год переживает, когда его совершенно неправильно обвинили. Ни с того ни с сего человека видели, что чуть ли с оружием бегает. Это очень смешно было, конечно. Целый день тогда, год назад, так сказать, вся Москва практически мне звонила, и правда ли, что это так. Да. Ну, кому-то что-то почудилось, а вот бедный мой водитель должен был по этому поводу переживать. Ну, неважно. Кто старый помянет, как говорится. А вот я не поминаю это, я просто поэтому сегодня вместо своего дня рождения, чтобы быть обвиненным в том, что еще что-то произошло, я вот нахожусь здесь в студии. Итак. Спрятались. Понятно. Нет, ну просто работать надо, ну, поддерживать да. тебя, так сказать. Меня после дня рождения Венедиктова надо поддерживать. Это ну да. Кстати, ноги унесли. Давай скажем вот несколько слов еще про нашу героиню, потому что мы не знаем, как она будет себя вести во внешней политике. Но Финляндия страна нейтральная, она не входит в военные блоки, и думаю, что ничего в этом направлении и не произойдет. А вот во внутренней политике считается, что наша героиня Санна Марин будет еще в более левого, как-то так, толка, нежели ее предшественник и тоже однопартиец господин Рене. Потому что ее взгляды, как пишет сейчас финская пресса, у нас там замечательный корреспондент Нина Бурмистрова, в том числе она высокий профессионал, хорошо знает финский язык, читает финские газеты, естественно. Так вот, так сказать, как она видит и нам сообщает, что взгляды Марин даже левее, чем у левых партий. Она, так сказать, ее ценности близки к ценностям зеленых, и очень интересует и беспокоит климатическая проблематика. Ой, ну климатическая проблематика это отдельная вообще сейчас в истории Финляндии тема. Что-то, может, попозже скажу, потому что у них вот сейчас много пишут о том, да, вот молодая премьер-министр пришла, чем они будут заниматься, она на самом деле собирается продолжить курс, который уже правительство взяло гораздо раньше. Да. Но там очень много вокруг всяких климатических историй. Что мир и окружающие люди. Да, что старшие поколения, что называется, запустили. Да. Грета Тунберг, привет. Да, ну, она, так сказать, знамя. Кстати сказать, возвращаясь к замечательной группе Rage Against the Machine, любимой группе... Ну, напойте уже, наконец-то. Не-не, это Соломин. Настучите, может быть. Итак, вот гитарист группы Том Морелло, он сказал, что надо... Когда он узнал, что фанатка и группы стала приветствовать в Финляндии, он сказал о том, чтобы она обязательно должна помешать свершиться приближающейся климатической катастрофе. Заявил все гитарист. Помешались. Я не могу вот эти вот, на самом деле, Грета Тунберг, всякие вот эти стоны по поводу того, что и мы все умрем, потому что углекислый газ и так далее. В отличие от зеленых, ты человек серо-бурмалиновый. Да. У тебя нету такой яркой экологической окраски. Я просто воспитан в российских традициях. У нас нет нормальной, адекватной партии зеленых, которая бы... Возглавь ее, создай! Мне нельзя. Почему? Потому что у нас устав их Москвы. Нельзя никакой партийной деятельности. Так, уйди с радиостанции Москвы. А куда? А вы меня зовете к себе в ТАСС? Так, нет, минуточку. Дело же не в этом. Вот для Алексея Алексеевича подарок будет. Нарышкин свалил. О, наконец-то. Да. Вот это он да. Он пытается и так и сяк тебя сковырнуть. Никак. Соломин под тебя копает. У меня покровители. Это я. А, нет, это Соломин. А, ну да. Так вот, так вот. Кстати сказать, вот ты вот мы сейчас говорим про зеленых. Да. Ты знаешь, вот какую роль она сейчас могли бы сыграть зеленые, вообще правительство ее для сохранения окружающей среды. Ну. Например, она считает, что государство, она это официально говорит, могло бы подтолкнуть людей к тому, чтобы они употребляли меньше мяса. Потому что животноводство негативно влияет на изменение климата. Все. Что все? Ну все, сейчас люди поедут. Сейчас из Финляндии все поедут в Россию. Кушать мясо. Она же, Санна-Марин, предложила запретить после 2030 года продажу автомобилей, работающих вот на традиционном топливе. На, как ты понимаешь, бензине. Uh-huh. В 2000... И, кстати сказать... Но ездить они еще кстати могут. Кстати сказать, вот у этого его проекта... Все будут приезжать в Россию и покупать что? Кто побогаче, будут аурусы покупать, которые в серийном производстве уже будут. Колбасу. Что колбасу? Что? Внутри ауруса колбаса, да, как в комплекте, конечно. Вот. И, кстати сказать, о чем еще заявила, и, кстати сказать, собирается вносить законопроект о 4-дневной рабочей неделе и 6-часовом рабочем дне Финляндии. А зачем столько свободного времени-то? Чего? Что делать? Они на «Северное сияние», что ли, будут смотреть? Ну, шестичасовой рабочий день. Друг мой, Карл Маркс писал о том, что в некой перспективе вообще, так сказать, все будут делать машины, а люди будут заниматься творчеством и... Нет, ладно бы, смотрите, просто в чем дело. Ладно бы, одно дело, когда у тебя высвобождается время, и ты можешь, например, посвятить его спокойно. Посвятить его. Это за здравие Алексея Венедиктова. Да, это... Звон бокалов. Значит, для понимания наших радиослушателей, Венедиктов человек благородный. Более он, чем. Да, он придумал такую, так сказать, ну, от щедрот своих за свой собственный счет. Пока идет празднество в ресторане, где они гуляют, во всех студиях радиостанций Москвы наливают. Стоят обильное количество разного рода напитков. Стол ломится от яств. Ну, закуски немного. Вот я вот вижу только там... 12, вы поздно 12, пришли, потому 12, 14, что было достаточно. 12-14 видов блюд. А напитки самые разнообразные. Это правда. Я себе это не позволяю, потому что у меня еще сегодня много других дел. А вот если посмотреть на других ведущих, вот Нарышкин, он как с утра начал отмечать. Еле сижу. Ну, сидишь ты крепко, потому что ты держишься за подлокотники. Но в целом, твое состояние... Вот. У нас вообще здесь в студии много людей, много друзей, моих коллег. Вот здесь Армен Альбертович Кирян, мой соратник, тоже пришел, так сказать, участвовать в застолье. Потому что, кстати сказать, обратите внимание, какой он, так сказать, благородный человек. Он не пошел на день рождения в ресторан вышеупомянутый. Но не названный. Да. А пошел вот отметить здесь, в нашей студии. Ну, правильно, здесь же накрыто все. Да? Да. Будем здоровы. Да. Ну, давайте будем продолжать. У нас еще, на самом деле, время кстати, осталось. В программе 48 минут. Да, если говорить о внешних, внешнеполитических, так, ну, что ли, устремлениях нашей героини. Да, давайте. Во-первых, она выступает за уменьшение совместных военных учений финнов с НАТО и США. Она категорически против, а такие разговоры в Финляндии ходят, против присоединения Финляндии к НАТО. Наконец, вот тоже тонкий момент, она против ограничения приезда в страну просителей убежища. И, что тоже актуально для Финляндии, активно возражает против строительства новых атомных электростанций. Смотрите, вот интересно же вот эти всякие как раз экологические дела, цели у правительства более чем амбициозные. Все это расписано, кстати, у соседней Швеции. Я вот когда в Швеции был год назад и читал внимание, много... Вот наш уважаемый ведущий, мой коллега, Алексей Нарышкин. Да, это я. По случайности, по рекомендации политолога уважаемого Славья, съездил в Стокгольм. Он же полгода все ссылки и весь свой опыт посещения Стокгольма превращает в часть свои концепции, объясняющие те или иные вопросы, только на опыте одной туристической поездки в славный город Стокгольм. Я амбассадор просто Швеции в России. Я понимаю. Не в смысле дипломатической работы, как у бренда бывает ты амбассадор. Ты чрезвычайно и полномочный представитель Соломина в Стокгольме. Стокгольме. А хорошо. Он, кстати, собирается, по-моему, в Стокгольм, потом Соломин. По твоим стопам. Да. Там... Это как, знаете, теория пяти рукопожатий. Во-первых, Соловей меня убедил, что надо ехать в Стокгольм. Как минимум в трех полицейских участках ты оставил свой след. Да. Я сказал Соломину, чтобы он их посетил обязательно. Значит, смотрите, про амбициозные цели. У них много чего хорошего. Углеродная нейтральность. К 2035 году Финляндия, ну, то, о чем вы говорили отчасти, Финляндия планирует стать углеродной, нейтральной, а затем и углеродно-отрицательной. Для достижения, что это такое? Для достижения этой цели власти страны пообещали обновить национальные стратегии в области климата и энергетики, создать рабочую группу, которая будет отвечать за разработку и проведение климатической политики, будут сокращаться выбросы СО2, также будут оценивать все предлагаемые законы с точки зрения их воздействия на климат. То есть дополнительная будет бумажная работа. Отказ от ископаемого топлива к 2030 году в Финляндии планирует свести к нулю все выбросы в энергетической отрасли. Власти страны пообещали полностью пересмотреть систему углеродного налогообложения и хотят отказаться от использования ископаемого топлива в системе теплоснабжения, увеличить долю энергии, производимой с помощью возобновляемых источников, в том числе солнца и ветра. Развитие технологий поглощения – это важно, потому что нам в России до этого далеко, к сожалению. Развитие технологий поглощения и хранения углерода для достижения этого правительство намерено уделять внимание развитию устойчивого лесопользования, которое предусматривает в том числе сокращение вырубок и борьбу с обезлесением. Так. Ну, то есть, казалось бы, слушайте, вот мы с вами с чего начали? Финляндия страна... Ты что, обезлесением? Я вообще другое подумал. Не надо. Ну? Не трогайте. Я даже не понял, почему правительство Финляндии должно заниматься этим вопросом. Ну ладно, хотя правильный вопрос, обезлесивать. Меня всегда вот эти вопросы, связанные с лесом. А, вот с лесом, а с лесом, с лесом. Они удивляют, например, когда говорят, вот у нас Сибирь. Да, вот у нас Сибирь, там китайцы вырубают лес, и ничего у нас не останется. Но она же огромная Сибирь, и у Финляндии огромные леса. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот здесь, батенька, ты, по-моему... Ну, объясните. Ну, потому что принцип такой, что если много леса, давай его рубать, а много нефти, да, ее полностью... Так надо аккуратно вырубать. Аккуратно вырубать, с умом. Нет, надо, чтобы... Афина производит впечатление людей, которые умеют пользоваться ресурсами своими. Где Соломин? Я хочу с Соломином поговорить. Соломин не сегодня. С тобой разговаривать бесполезно. Соломин уже сегодня как абонент недоступен. Если восстанавливающая часть лесопарка, лесная часть, да, восстанавливается быстрее, чем вырубается, то есть если это не приводит к... Да, я понял. Понимаешь? Лес же еще самовосстанавливающееся природное явление. Темп надо просто, аппетиты умерить, и все хорошо. Речь об объеме. Никто не говорит о том, что вообще не надо там срубить сосенку. Речь об объемах, чтобы это было варварское, грабительское, так сказать, и в этом смысле вредное для природы вырубка леса. А в принципе, какие-то объемы, которые не вредят общему этому явлению, конечно, это было, есть и будет. Кстати сказать, хочу еще такую же... Но у меня еще припасены, кстати, я понимаю, различные параметры. Про лес ты сейчас будешь... Итак, ты знаешь, чем еще любопытен? Не про лес, про биоразнообразие. Чем любопытен вот нынешний Кабмин Финляндии после назначения нашей замечательной героини Санны Марин, ее премьер-министром? А я тебе скажу, чем? Спрашивай тебя бессмысленно и бессмысленно, потому что ничего не ответишь. Вот смотри, сидят в студии люди, которые вот приезжают на день рождения Алексея Алексеевича. Вот они знают ответ, а ты не знаешь. Давайте. Так вот, в Кабмин входит 5 партий, каждая из которых возглавляется женщиной. Это называется «Доброе утро, Михаил Соломонович». Мы начали программу с этого. Нет, не с этого. Мы с этого начали. Хорошо. Причем, только одна из этих 5 женщин старше 50 лет. А всем, включая Марин, нет еще 35. Это правда. Еще такой простой вопрос. А сколько в истории современной Финляндии была женщина-премьер-министр. Вот и сказала, она не первая. А какая? Она третья. Садись четыре. Это правда. Четыре. Ну, потому что, ты вызубрил это, а надо было творчески к этому подойти. Назвать двух предыдущих. А кто были две предыдущие? Передайте мне вот эти документы, и тогда мы с вами поиграем в эту угадалку. У тебя, между прочим, огромных два компьютера перед носом. Это два огромных на государственные деньги, два компьютера. На государственные деньги, я имею в виду, которые являются работодателем «Газпрома». Это мой, это мой. Да я ладно, покупал. Твой. У тебя рубашка только у тебя твоя, да? А все остальное «Газпром». Соломенская. А? Соломенская рубашка. Я узнаю. Видите, потрепанная как? Я узнаю ее. Хорошо. Тогда давай скажем нашим радиослушателям, времени осталось не так много. Почему я стал премьер-министром? Да, да, кстати. Итак, после того, как летом пришло к власти, правительство социал-демократа Анти Рене. Вскоре у такого очень важного института финской жизни, как у почты, почта государственная, была двухнедельная забастовка сотрудников финской почты, что очень негативно повлияло на настроение избирателей, финнов. А почтальонам сказали, что с ними как-то контракт хотят перезаключить и в сторону уменьшения их... Две недели почта стояла. Это зарплата. Для Финляндии было просто сверх... Хотя, казалось бы, почта. События. 21 век. Здрасте. От чего? Ну да, ну почта... Слушай... Если призывать и приглашать почты. Только... Слушайте, если в России встанет почта России, простите уж за тавтологию, то мне кажется, что она работает, что она не работает. Опять-таки, твои аналогии, они говорят о том, что ты просто не знаешь, что в современном мире вот со самой традиционной почтой в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки, играет огромную роль. Маленький пример. Я как-то брал интервью у руководителя РС. Это... американской налоговой службы. А, как ты понимаешь, там десятки миллионов налогоплательщиков. Да. Граждан. Как они платят свои, так сказать, налоговые декларации? По почте отправляют. Совершенно верно. Но это вы когда брали интервью? Это сколько? 40 лет назад? И они по почте отправляют. Вот. До сих пор? До сих пор. То есть не только в электронном виде, но и по почте. И в электронном виде, и по почте. Я волнуюсь, там 5 лет назад. Дремучая страна. Да слушай. Когда я брал интервью, они отправили все по почте. Я его спросил, а вдруг не дойдет какое-то письмо? Он посмотрел на глазами и сказал, как это? То есть, у него в голову не могло прийти, что письмо может не дойти. Честное слово, у меня это снято на камеру, понимаешь? Поэтому, когда в Финляндии финские почтальоны ушли на двухнедельную забастовку, то это очень многих огорчило в Финляндии. И настолько огорчило, что Анти Рене, премьер-министр, ушел в отставку. Но, и это очень важно, в этот момент, что называется, люди удовлетворились отставкой премьера, не стали требовать проведения новых выборов и формировать новое правительство. А почему это произошло? Потому что входящая в правительственную коалицию партия «Финляндский центр», внимание, которая, собственно, и явилась инициатором отставки Рене, заявила, что вот в целом эта партия, ставшая инициатором отставки премьера, сохраняет доверие пятипартийному правительству, которое, собственно, сам входит, но доверие к Рене она утеряла. То есть, стало очевидным, что нужны были не новые выборы, а новое лицо на посту главы правительства. Дальше в этом смысле будет возвращать доверие. Только в апреле этого года социал-демократы выиграли парламентские выборы, и они же, так сказать, смогли свое тогда коалиционное правительство, и надо просто выбрать премьера из своих рядов. Там была маленькая интрига, потому что на пост премьера претендовала и наша замечательная Санна Марин, и председатель парламентской фракции, кстати говоря, партии Анти Лидман, который, кстати говоря, старший героиня всего на 3 года. И вот несколько было туров. На финальной стадии Лидман проиграл Саде Марин всего 2 голоса. Ну, почему так было? Потому что она изначально была фавориткой, ее знают лучше в Финляндии и в партии. Вот. А самое интересное, что когда в начале года болел премьер Антирене, она часто его подменяла в целом ряде вопросов. Хотя оппозиция сейчас опомнилась и стала говорить о том, что выборы были все-таки нужны. Но теперь, после назначения Кабинета министров, это проведение этих выборов может только, если по какой-то причине оно идет в отставку. Уже эту ситуацию фарш назад провернуть невозможно. Парламент, как и правительство Финляндии, меняются каждые 4 года. Поэтому им еще работать и работать. Несколько цитат из интервью. Что она рассказывает, например, про свою жизнь вне работы, как она, например, объясняет вот эту вот необходимость перехода на 24-часовую рабочую неделю. Вовсе не обязательно работать по 8 часов в день. Это могло бы быть следующим нашим шагом. Я верю в то, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими родными, заниматься хобби и другими важными делами. Работа это, кстати, министра, сказать, она говорила сказать, раньше. Это, да. Скажем так, современным языком выражение тех слов, которые я подразумевал, да, что, да, которые писал Карл Маркс. Да. Что в будущем нас ждет вот такое общество свободных людей, которые будут заниматься творчеством, самосовершенствованием и так далее, а работать будут машины. Ну, частично к этому как-то чуть-чуть и приближается человечество, надеюсь. Хвастается Санна Марина и в интервью, и у себя как раз в Инстаграме, ссылка на которую у нас в описании под видеотрансляцией, что ей удается совмещать и политическую карьеру, и воспитание молодой дочки, ей год, по-моему, всего лишь. А вы сказали Ева, она Эмма. На Ева родилась в январе 2018 года. Проверьте. Проверьте. Проверять? Давайте посмотрим. Подарок, я ей подарок послал рождественский. Да? Ну, так, вот, почта Финляндии не тому отправит-то. Значит, смотрите, почта Финляндии? Да. Тому отправит. Работа министра, говорила она ранее, очень напряженная и сложная. На выходных стараюсь успокоиться и отдохнуть, поэтому обычно сижу дома с дочерью. Не тусовочная. Самое главное в жизни правильно определить приоритеты. Я хочу хорошо делать свою работу, проводить время с ребенком. Когда захочешь считывание... До сих пор мне удавалось это совмещать, я не сомневаюсь, что буду продолжать с тем же успехом. Но я закончил читать. Да. Тогда я тебе скажу еще такую очень важную вещь. Даже не тебе, скорее, а больше это интересно все-таки, думаю, радиослушателям. Дело в том, что не успев вступить в должность, она это произошла буквально днями, уже первый скандал прогремел на финской земле у нового правительства. И даже чуть ли не кризис образовался правительственный. Дело в том, что в достаточно известной газете финской «Илта Санома», я вот, кстати, с этим материалом даже сам знакомился, глава МИД Финляндии Пекка... Мне вот нравится, как Михаил Гусман убедительно говорит про самую известную финскую газету. Каждое утро просыпается с ней. Я же не сказал, что я читал ее на родном финном финском языке. А вы могли бы. Вам бы пошло. Я финский язык не знаю так свободно, чтобы читать газеты. Да. Хорошо. Но все впереди еще у вас. А? Все впереди. Ну как, если я буду совершенствовать... Сколько вы языков знаете? Да это не сыграно. Это важно. Ну когда еще? Не могу сказать. Это военная тайна. Понятно. А в разведчик, что ли? Нет. Контрразведчик? Нет. Нет? Ну я не тайна знаю. Тайна военная. Ну хорошо, ладно. Итак. Так вот, в газете «Илта Санамат» глава МИД Финляндии Пека Хависто написано: якобы пытался самовольно вывести Финляндию из Сирии, из лагеря Эль-Холь, финских детей, боевиков, запрещенного в России исламского государства. Теперь оппозиция, ухватившись за это, она вообще спохватилась, что, потому что рейтинги говорят о том, что оппозиция сегодня рейтинги больше, чем у правящей коалиции. Так вот, оппозиция ухватилась за это и требует от Кабинета министров ответа о том, хотят власти забрать только детей, или также женщин, то есть женщин о финках. Да. Финках, которые замужем за боевиками. Будем на этом заканчивать программу 48 минут. Спасибо огромное. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, я Алексей Нарышкин. Мы говорили вам про Санну Марин. Это новый премьер-министр Финляндии. Почитайте, про нее много написано и в англоязычной прессе, и в наших отечественных изданиях. Она интересная, и действительно, когда про нее пишут, что она политик нового типа, это похоже на правду. Кстати сказать, вообще надо на нее обратить внимание, потому что она, вот ты правильно сказал, не только политик нового типа, она политик с новыми философскими взглядами, которые очень, это не просто взгляды зеленых, а это взгляды людей, которые по-своему бережно относятся к нашему, к нашей природе. Спасибо. Спасибо всем. До встречи в следующую среду. Спасибо. 48 минут.